Сергей Бельский, класс Нейтрал 15, Новый Рассвет, Пролог, Р. Повелитель Мрака. Многие миллионы лет я впитывал энергию миров. Нет, не для того, чтобы стать сильнее, я так могущественен настолько, что могу противостоять создателям миров и тварям Междумирья, да даже странников, путешествующих по путям Междумирья я уже могу не опасаться. Но было и то, чего я не мог. У меня было немало учеников, пешек, которые выполняли рутинную работу, но со временем и они стали не нужны. За столь долгие годы скитания иной раз все забывается на миг. И именно в этот момент в голове возникают мысли. Кто я? Почему я здесь? Что мне делать? Смятение, страх, любопытство. Человечность — то, чего мне так не хватало из-за многочисленной энергии мрака, на сдерживание которой приходится тратить почти все свое внимание. Его сила огромна и просто немыслима, но даже ее не хватило, чтобы перешагнуть рубеж и самому стать создателем мира, самому вступить на самый высокий пьедестал среди возможных. И только в таком случае я смог бы создать свой мир, где без особых проблем бы жил обычным человеком вместе. Теперь я понимаю создателя, чью энергию, по крайней мере, ее часть, я смог впитать. Такая сила требует слишком многого и не позволяет уйти на покой, ломает все механизмы круговорота души, нарушает структуру Междумирья. Уже не первый раз я изучал эти механизмы на самых разных мирах, препарируя их подобно лабораторным крысам. И меня совсем не волновало, что станет с жителями этих миров. Не было никакого желания как-либо беспокоиться об очередных странных существах, а вот в механизмах, что управляли их мирами, было заложено очень многое. И именно желание узнать новое о работе и функционировании миров заставляло меня жить дальше. Хотя самому себе сложно соврать, совсем не любопытство и желание познать новое двигало меня к своей цели. Мрак не рождается в душе просто так. Родной мир, семья, любимые, где они все, сколько лет прошло с тех самых пор, как найти их и вернуться. На эти вопросы я не мог найти ответа, и самое печальное, что никто из встреченных мною за эти бесчисленные годы также не мог ответить мне на эти простые вопросы. Это Междумирье было бесконечным. В этом пространстве отсутствовала какая-либо навигация, и никто не знал о его полной структуре, а уж найти песчинку вроде мира среди его необъятных просторов просто невозможно. Мрак охотно помогает изучать это пространство, а заодно рассеивает свою мощь, что также позволяло ослабить его влияние на мою душу, и даровал возможность свободно размышлять над всем увиденным ранее, чтобы прийти к нужным выводам. Я очень долго изучал механизмы распределения душ, чтобы так найти цепочку, приведшую меня к текущему положению, но нить поисков оборвалась, когда я выяснил, что в каждом из механизмов были свои определенные настройки, но, в конце концов, мир, куда попадет душа, выбирался случайно. И из-за этой проклятой случайности мне нужно больше сил, нужно больше энергии. Учитель, — обратился ко мне Элнор, заставив открыть глаза. Ты все же смог выжить в очередной раз, — усмехнулся я. Твоя предусмотрительность, как всегда, похвальна. Благодарю, — кивнул он, но продолжил уже взволнованно. События начали идти куда стремительней, чем я рассчитывал изначально. Похоже, Риния все же сделала свой ход, так что я больше не мог рисковать. Надо же, она решила разобраться со мной. Подобная мысль даже немного развеселила. Пусть попробует. Уже давно пора расширить область поиска и покинуть эти окрестности. Уже есть следующая цель, учитель? — заинтересованно спросил Элнор, отчего я на миг замер. Как ни странно, но нет, — ответил я. Я не нашел нужного мира. Все, как и раньше, я не нашел. Владимир Арканов. Незадолго до праздников Халлелени, дремучий лес в кои-то веки был спокоен и тих. Ночь уже вступила в свою силу, и темные тучи прикрыли собой яркую луну. Животные обходили это место стороной, а демоны не так давно исчезли из леса, впрочем, как и создание смерти. Тихо, прохладно, хорошо. Я направился к небольшой хижине, которая, казалось, вросла в землю и была поглощена лесом, но я прекрасно знал, кто там живет. Постучав несколько раз в дверь, я вошел в комнату. Чуть в стороне спали три демоницы. Алексей правильно сделал, что поручило их воспитание Сильвару и Арин. Около же стола сидели хозяева хижины. «Владимир, давненько ты сюда не заходил», — обрадовался мне Сильвар. «Рада вас видеть», — кивнул Арин. «И я рад снова вас встретить», — ответил я. «Все же здесь чувствовались тепло и уют, каких не встретишь во дворце или в мирах богов. Разве что лаборатория могла сравниться с этим местом». Пока мы с Сильваром сели на стулья, Арин приготовила нам чай из лесных трав, от которого шел просто удивительный аромат леса и цветов. А к чаю полагались печенья, которые пекла сама богиня удачи. «Ты ведь пришел не просто в гости, верно?» – констатировал Сильвар, съев печенье. «Все так», – кивнул я. Начались существенные подвижки со стороны Эра и его прихвостней. «Я заметил», – вздохнул Сильвар. «Несколько глупых богов решили, что Эр им чем-то поможет и поднимет их на ступень выше, если сможет захватить наш мир. Вот только они не понимают, что в планы подобных Эру пожирателей миров не входит сохранение жизни после себя. Так что предатели отправятся на тот свет так же, как и остальные, разве что миры у них будут, хе-хе-хе, поинтереснее». Зловещая ухмылка Сильвара могла бы напугать, но я его знаю уже миллионы лет, так что давно привык. «А что насчет Рини? Нея последнее время сильно напряжена», – взволнованно ответил Сильвар. «Эр давит на нас все сильнее и уже заметил часть наших задумок. Однако я считаю, что Алексей сможет помочь нее справиться. Все же ему уже удалось изрядно пошатнуть влияние мрака на многих богов и правителей. Чистые и искренние желания вытесняют мрак из душ тех, кто смог увидеть нейтрала. Остальные игроки, которых мы подобрали, тоже показывают неплохие результаты по очистке мира от мрака», — заметил я. «Вспомни, один из них смог пробудить Афалию, другой разбил армию Эра в Междумирье, еще один смог поговорить со странниками. А мне особенно помогают любознательные исследователи, которые нашли немало проходов в разные миры, причем часть этих миров не видела даже Нея. Впрочем, меня интересует мир, в котором сейчас обосновался Эр. Металлический мир», – задумчиво сказал Сильвар. «Очень похоже на то, что весь этот мир некто перестроил многие годы назад, преобразовав всю имеющуюся материю в металл. Помимо этого явно было использовано вещество звезды и необычайное количество энергии, чтобы сделать нечто настолько огромное. Только не говори, что уже успел там побывать», – нахмурился я, «ведь это было опасно даже для Сильвара». «Да так, посмотрел немного, чтобы оценить объемы предстоящей работы», – махнул рукой Леший. «Но это», – он покрутил ладонью, пытаясь подобрать слова, – «мегаструктура явно не так проста, а по объемам многократно превосходит Рению. Я нашел области с городами, космопортами, лабораториями и заводами. Для чего они требовались в таком огромном объеме, мне даже представить сложно. Даже межпланетная война кажется крайне маленьким событием в масштабах того мира. Вот только весь этот мир как будто бы мертвый, сколько бы я ни искал там жизни. Впрочем, вполне нормальная для человека атмосфера там имеется, причем она построена весьма грамотно. Многие технологические системы продолжают работать и выполнять свои задачи даже без своих создателей. Прямо пример идеальной автоматизации процессов и невероятной работы инженеров. И все же ты зря так рисковал», – вздохнул я, прекрасно понимая Сильвара, «ведь и сам бы побродил по этому невероятному миру. Ладно, вернемся к нашим текущим задачам». Игроки постепенно готовились к текущей ситуации, так что с готовностью встретит новый ивент по сражению с войском темного колдуна из иного мира. Помимо этого, ряд уникальных игроков тоже успешно подготовлен к борьбе с порождениями мрака, а еще я подготовил весьма необычные ловушки для Эра и его прихвостей. Даже интересно, как он выпутается из них. Вспоминая твои предыдущие планы, мне его даже жалко стало, усмехнулся Сильвар. Кстати, есть тут еще кое-что интересное, вдруг вспомнил я очень важную новость, которой хотел поделиться с Лешим. Мне удалось уладить конфликт с коллегами из мирового правительства. Надо же, удивился Леший. Впрочем, этот мир сильно изменил их, как я тебе и говорил. Многим людям очень не хватает доброй сказки, воплотившейся в реальности. Конечно, Василий Иванович помог и Фердинанд, но такого прогресса я все же не ждал, сказал я. Точнее, на подобное я вообще не рассчитывал, помня исключительную упертость некоторых членов правительства. А тут оказывается, часть из них не держит на меня никаких обид, а другие и вовсе благодарны. Молодость, новый фронт работ, гарем из девушек разных рас и невероятный мир. Всего этого оказалось вполне достаточно, чтобы охладить воинственный пыл теневиков, которых все боятся. На деле же, они такие же обычные люди, как и все остальные, также болеют, тоже едят и спят, а еще они ошибаются, как и все остальные. Приятно слышать, что в кои-то веки у тебя налаживаются дела не только здесь, но и в том мире, сказал Сильвар. Ты уже нашел координаты Аркании? Да, и уже вычислил расстояние и путь до нее, но пока рано туда идти, ответил я. Когда закончу разбираться с Эром и смогу оставить Рению без своей опеки, Тогда выберусь в отпуск и навещу отца. По идее, там время должно идти почти так же, как и в том мире, указал я на тот мир, который игроки называли реальностью. Заодно познакомлю отца с Наташей, да и просто поговорю по душам. Когда все это закончится, я тоже отправлюсь в отпуск, заодно посмотрим на реальность вместе с Арин, думаю, ее сильно удивит тот мир. Главное суметь ее потом оттуда забрать, усмехнулся я. Мне и дома хорошо, незаметно подошла к нам богиня удачи, так что я никуда не собираюсь. Иногда бывает полезно на некоторое время сменить обстановку, мало ли к чему это может привести, улыбнулся я, глядя на Арин. Так, ты давай пей чай, а не ехидничай тут, фыркнула богиня и направилась в другую комнату, размахивая своими хвостами из стороны в сторону. Как же мне не хватало такой спокойной и тихой атмосферы перед предстоящими сражениями. Впрочем, все мысли и переживания пусть останутся в стороне, а я пока наслажусь прекрасным чаем и тишиной лесной хижины. Глава 1. Память. Восприятие. Прошлое. Алексей. Стоило только выпить то зелье, как я оказался совсем в другом месте. Не было ни замка, ни Халайлении, ни кого-либо из близких рядом. Я даже не ощущал маячков, которые им оставил. Однако сердце билось все так же спокойно, как и раньше, будто ничего и не произошло. Это ведь не яд был, верно? С другой стороны, я не вижу рядом смерти, а уж она такой момент бы не упустила, значит, зелье все же подействовало. Ладно, стоит успокоиться и осмотреться по сторонам. Вокруг был лес, светлый и просторный. Повсюду росли деревья с серыми и гладкими стволами. Листья в их кронах помимо зеленого цвета имели еще и синеватый оттенок. Трава и кусты также отдавали синевой. Я сидел на поляне и смотрел в сторону безбрежного поля, усыпанного различными цветами. Солнце светило ярко, но я бы не сказал, что было жарко, и это несмотря на то, что на ветер даже намека не было. Тихо, спокойно, хорошо. Я прилег на траву и прикрыл глаза. Ощущался покой и умиротворение. «Брат», возглас моментально разрушил идиллию, после чего мне на живот плюхнулось нечто. «Ох, мелкая, нигде от тебя не скрыться», — сказал я, несмотря на то, что говорить такого не хотел. Тело не подчинялось моим мыслям ясно, так это все же воспоминания. Но такого я точно не ожидал. И то, что я вообще что-то смотрю, пугало меня. Ведь такого же не могло быть. Я родился в другом мире и большую часть жизни прожил там. Так почему эликсир вообще подействовал? Я смотрел на девочку лет 10-12, которая просто лучилась счастьем. Она была рада, что нашла меня, несмотря на поставленный барьер. Впрочем, что еще можно было ожидать от такой непоседы? Моя сила безмерна, так что ни один барьер тебе не поможет, братец, ура-ха-ха. Она моментально телепортировалась чуть поодаль от меня, явно рассчитывая, что я побегу следом, но я лишь продолжил лежать, что заставило девочку расстроиться и надуть губки. «Эй, Ал, так нечестно, ну же, побегай за мной, мне ведь нужно тренироваться и развивать свои способности». «А я тут при чем?» – вопросительно приподнял я бровь. «Ну ты же лучший в клане, так что убегая от тебя я смогу куда быстрее достигнуть высот, а может и открою новую грань и уж тогда точно превзойду и тебя, и сестру, а заодно и папу с мамой», – ответила она. «И если мне все удастся, то я стану следующей главой клана. И зачем тебе это нужно?» Вздохнул я. Все же желание сестры стать главой было чуть ли не с пеленок. Ты не понимаешь, сколько это головной боли. Мало того, что тебе придется продумывать развитие клана, городов, да и всей планеты, так тебе еще периодически придется усмирять буйных родственников, которые вновь не поделили какую-нибудь ерунду. Так ты же уже усмирял, даже сестру смог успокоить, так что и я справлюсь, уверенно ответила она, уперев руки в бока. Это ты сейчас такая боевая, а когда столкнешься с разъяренной сестрой или мамой, то сразу же весь твой пыл угаснет, а сама забьешься под кровать и будешь тихонько плакать, усмехнулся я, а от моих слов у сестры аж слезы выступили в глазах. Обида, удивление, непонимание и злость сплелись в ней воедино. Видимо, я все же немного переборщил, так что еле успел поймать сгусток концентрированной энергии. Я держал в руке ярко-белое ядро, окруженное многочисленными серыми протуберанцами, в которых будто бы мерцали мириады звезд. Красота! И как только столь маленькой волшебнице хватило сил на такое мощное заклинание. Похоже, сильные эмоции недаром считаются особой чертой нашего клана. Эмоции способны пробудить резервы энергии души, которая многократно усиливает собственные возможности. Однако без должной практики это искусство очень опасно. «Иди сюда, Поманил я сестренку к себе, и она, ни мгновения не раздумывая, бросилась меня обнимать и плакать. «Ал, ты дурак!» Слезы девочки катились по лицу. «Ты ведь знаешь, что тебе рано использовать эту магию, даже несмотря на твои впечатляющие возможности», — спокойно говорил я, поглаживая сестру по голове. Шар же послушно висел в воздухе неподалеку от нас. «Знаю», — всхлипнула она, — «но иначе тебе не докажешь, что я сильная». «А я и так это прекрасно знаю», — сказал я и ощутил столь сильное удивление, что оно меня сбило с мыслей. «Откуда?» Сестра мгновенно перестала плакать и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Ты ведь помнишь, что я вижу чуть больше, чем остальные», — сказал я и увидел, как в красивых серых глазах сестренки отражается блеск моих глаз. И они совсем не были похожи на те, что я видел раньше. Не тусклые, не блеклые, не наполненные усталостью, отнюдь в них лучилась огромная сила. Насыщенные серые тона с сияющим кольцом вокруг зрачка, и на сером полотне радужки мерцали яркие звезды. «Круто! В тебе я вижу столь яркую звезду, что она слепит мой взор, так что у тебя есть все шансы обойти даже меня, однако при этом есть немалые шансы того, что эта звезда вспыхнет единственной вспышкой и сразу же исчезнет, оставив после себя лишь блеклую серую туманность. Но я не могу ждать, я хочу помогать остальным и бороться с нечистью», — заявила сестра. «Хватит мне уже сидеть за спинами остальных, когда все сражаются и оберегают наш мир». «Сейла», — улыбнулся я, обратившись к ней по имени. «Не торопись, стань еще сильнее, и тогда я возьму тебя вместе с собой. Обещаешь?» — моментально отреагировала сестренка. «Конечно», — искренне ответил я. «Она и сейчас могла бы доставить монстрам таких хлопот, что отвадила бы их от нашего мира не на одно десятилетие, однако я хотел бы, чтобы сестра смогла жить столь долго, как только возможно. Пусть каждый в нашем клане бессмертен, но отнюдь не неуязвим. И стоит признать, что несмотря на всю нашу огромную силу, иногда и у нас бывают потери». Перед глазами предстали яркие всплески энергии. Создания, состоящие из мрака, пытались поглотить все живое, но мы не позволили им проникнуть в наш мир, остановив на просторах Междумирья. Здесь и развернулась та давняя битва. Пришлось применить весь спектр заклинаний, которые я знал и на которые только был способен, что потребовало немало усилий. Копья мрака разбивались о серый щит, мой клинок же разил врагов, разрезая их на части. Черная кровь лилась во все стороны, оставаясь кляксами на прозрачном пути странника. Разрушитель никогда не подводил меня и был несокрушим, позволяя принять удар любого уровня. В тот день погиб дядя, но он использовал последнюю энергию, чтобы забрать многих врагов с собой. Его последнее заклинание оказалось настолько мощным, что разрушило путь странника, разбросав сверкающие осколки во все стороны. Там до сих пор нестабильная область пространства, а уж как восстановить дорогу в таком случае я даже не представляю. Отец же считает, что этого и вовсе не требуется. Впрочем, его тоже задел один из повелителей мрака, так что в тот момент ему некогда было горевать о погибшем брате. Впрочем, я использовал момент и убил того повелителя, одного из нескольких, вставших на сторону истинного врага. «Брат», — толкала меня сестра, вытащив из раздумий. «Ты опять задумался о битве? С чего ты взяла?» — спросил я. «А это тогда что такое?» — вопросом ответила она и указала на энергию, появившуюся вокруг меня. Я даже удивился, когда увидел, как вокруг меня возникли протуберанцы из серой энергии. Они образовали вокруг меня несколько дуг и застыли, словно ожидая команды атаковать цель. Все эти многочисленные серпы энергии, в которой будто бы сверкали звезды, словно загипнотизировали сестру. Она смотрела на проявление моих заклинаний, и вокруг нее начали формироваться похожие структуры. Однако что-то резко пошло не так. В итоге пришлось поглотить часть ее сил, чтобы она не пострадала. «Эй, братец, так нечестно, я тоже хочу создавать боевые заклинания, как у тебя, ведь твои пространственные порезы просто невероятны». Ее глаза просто наполнились восхищением и желанием создать что-то подобное. Я буквально видел в них просьбу научить использовать это боевое заклинание. «Ох, ну что с тобой поделать?» Вздохнул я и улыбнулся. «Она бы от меня все равно не отстала, а так хоть немного сможем усмирить ее чересчур активную и бурную энергию. Сядь передо мной и положи руки на колени ладонями вверх. Готово, что дальше?» «Теперь самое сложное. Это действие потребует от тебя поистине невероятных усилий. Тебе буквально придется перешагнуть через тебя, сказал я с очень серьезным выражением лица. «Ты точно готова к такому?» «Ну», Сейла начала немного сомневаться, но потом потрясла головой и уверенно сказала: «Готова». «Тогда успокойся», усмехнулся я, прекрасно понимая, что для нее это почти невыполнимо. «Ах, ты, опять издеваться решил», вспыхнула сестра серым пламенем и кинулась на меня, я же больше не мог сдержать смех. Сестра повалила меня, после чего попыталась укусить за руку, но у нее ничего не вышло, моя кожа была прочнее металла. «Нечестно, нельзя использовать рямное покрытие». «Ладно-ладно», остановил я ее, одновременно с этим уже сам пытаясь успокоиться. Ничего не мог с собой поделать, но сестра всегда очень забавно реагировала на самые разные безобидные шутки. «Однако то, что тебе требуется успокоиться, это не шутка. У тебя большие проблемы с концентрацией, что и выливается в неспособность использования более мощной магии. Высшие заклинания требуют сосредоточения и концентрации на энергетическом контуре, а они, как ты помнишь, весьма непростые. Если допустишь ошибку в формировании заклинания, то можешь не только пострадать сама, но и убить всех союзников вокруг. Именно поэтому отец говорит тебе не спешить. Терпение, концентрация, труд и тренировки помогут тебе преодолеть пропасть, с которой ты столкнулась. И когда ты сделаешь это, то станешь еще сильнее». «Круто», сестра уже представляла, как разит врагов сложной высшей магией нашего клана. «Сильной ты, конечно, станешь, а вот про ум я не говорил», усмехнулся я, и на меня вновь бросились с кулаками. «Нет, мне это точно не надоест. Особенно забавно смотреть, как ее заклинания разбиваются о мою защиту. Пусть сестра была невероятно сильна для своего возраста, но она по-прежнему была ребенком. Опыт, тренировки и сражения помогут ей отточить свои таланты, но сейчас пусть лучше просто повеселиться немного, пока есть время не задумываться о сложных делах клана». Глава 2. Тренировка. Бой. «Воитель, а теперь все же сосредоточься», — попросил я. «Да, вот так, используя энергию, но немного, и оставь энергетическую связь». «Так?» — спросила сестра, держа перед собой сгусток энергии, от которого к ее рукам тянулись многочисленные нити. «Да, теперь я верну тебе твою же энергию, я также создал нити и коснулся ими энергетической сферы, после чего начал медленно отдавать энергию обратно сестре. Сияющие нити, серые протуберанцы с яркими звездами, сияющее ядро сферы и небольшие шары из энергии, возникшие в процессе построения заклинания и передачи энергии. Подобно солнечной системе, объятой туманностью, заклинание расположилось перед нами. Сам ее вид умиротворял и заставлял восхититься. Поддерживать это заклинание было непросто, так что для сестры это будет отличной тренировкой, а заодно она потратит немного сил на контроль процесса поглощения. «Я устала», — сказала она через какое-то время. «Может, пойдем домой? Мама с сестренкой уже наверняка приготовили ужин». «Нет, сегодня папа готовит», — ответил я. «Тогда тем более надо поспешить», — заверила Сейла, однако не ослабила при этом своего контроля над заклинанием. «Ладно», — сдался я, будучи не в силах отказать своей младшей сестренке, так что сам развеял заклинание, после чего Сейла облегченно вздохнула. «Не думала, что поддерживать заклинание настолько тяжело», — она вытерла пот со лба. «Ну так что, Ал, доставишь нас до дома, а то мне проблематично будет использовать силы, раз уж ты сегодня так старалась, то почему бы и нет», — ответил я, подхватил сестренку, после чего мир закружился, деревья завертелись вокруг нас хороводом, моментально насытившимся серым цветом моей энергии, чтобы совсем скоро развеяться, открыв взгляду огромный город. Яркое, синее небо, безбрежные зеленые просторы и высокие серые здания из металла расположились рядом с нами. Эти монументальные строения выглядели весьма футуристично. Строгие и резкие черты придавали конструкции какую-то крепость и устойчивость. Казалось, что эти строения не обрушат даже удар метеорита. Однако машин тут не было, как и дорог. Здания располагались на некотором удалении друг от друга, из-за чего город выглядел весьма свободным, а многочисленные деревья создавали приятный вид и атмосферу. Люди спокойно ходили по многочисленным дорожкам, наслаждаясь спокойной жизнью. Большинство жителей планеты могли жить спокойно, благодаря воинам клана Си или как нас называли остальные. Серый клан. Осознание, что я мог такое забыть, на миг заставило меня впасть в ступор. Я ведь в тот раз все придумал. Какая сестра? Какой еще клан? Что это вообще такое? Почему я раньше всего этого не помнил? Слабаки, надменно посмотрела на людей сестра, пока мы летели с ней к нашему дому. Зря они не стараются стать воинами. Миру не только воители и защитники нужны, ответил на это я. Да и в сравнении с другими мирами, жители нашей планеты многократно сильнее, а также смогут встать на нашу сторону в особо плохой ситуации. А пока такой ситуации нет, пусть наслаждаются спокойной жизнью. И надо бы тебе напомнить, что без обычных людей у тебя бы не было твоих любимых игр и сериалов. Целыми днями ты бы готовилась к своему совершеннолетию, чтобы пробить барьер силы и стать многократно сильнее. Всего одна цель. Еще во времена дедушки все воители примерно так и жили. Сплошь тренировки и никаких развлечений. Это было бы жуть как скучно, построила гримасу сестренка, а потом задумалась. С другой стороны, я бы могла побывать в Междумирье и уже готовилась бы там, так что тут еще надо подумать. Может, первые пару путешествий тебе бы и понравились, но потом ты бы всеми силами спешила вернуться в свой любимый дом, где тебя ждут остальные, а не оставаться в абсолютной тишине пустого Междумирья с бесчисленными путями странников. Вот бы встретить парочку этих странников, мечтательно сказала она. Они наверняка побывали в таких местах, о которых мы даже и подумать не могли. Я бы не сказал, что это так уж хорошо, хмурился я, пролетая мимо высокого здания. Они слишком разные, но все без исключения опасные. Лучше вообще никого из них не встречать. Иной раз это бывают столь странные личности, что их крайне тяжело понять, а некоторые давно забыли о своей цели и просто бредут по бесконечной дороге, рассчитывая, что она когда-нибудь закончится, как и их жизнь. Междумирье вообще очень не любит, когда нарушают его покой, так что я согласен с дедушкой и с тем, что там перестали так часто проводить тренировки, особенно молодых воинов. «Брат, смотри, там старшая сестренка на арене», Сейла указала в сторону массивной арены, прикрытой огромным силовым полем и поверхностью из прозрачного металла. Выглядела она просто невероятно, а размеры впечатляли. «Пойдем, поглядим, почему бы и нет», согласился я. «Потом заберем ее с собой». Взяв немного разных вкусняшек, чтобы перекусить перед ужином, мы сели на свободные места и начали наблюдать за очередным боем старшей сестры. Длинные русые волосы, строгий взгляд серых глаз, отменная атлетичная фигура и грациозность богини. На арене она сражалась без доспехов, лишь легкая серая футболка и обтягивающие темно-серые штаны. Ее же противники использовали силовые доспехи и даже бластеры, что могло бы показаться странным. Сейчас она выглядела грозной и сильной, совсем не такой, какой она была в лаборатории, когда удалось на небольшое время вернуть ей тело. Волосы были заплетены сразу в три длинные косы. В руках же было какое-то странное оружие в виде металлического шара с длинным, плоским плавником с одной стороны, прямо как у акулы. И все это было на длинной рукояти, как у кувалды. Несмотря на странность такого орудия, старшая сестра ловко наносила им удары. Одно элегантное движение, и рыцарь в футуристичной броне припадает на колено, а потом получает по шлему круговым ударом и отлетает на десяток метров. И вновь победила Сиен, раздался над ареной голос судьи. А пока нашего воина уносят врачи, на арену выдвигается следующий претендент. Напротив сестры встал двухметровый мужик в тяжелой броне с огромным щитом и небольшим клинком. Сразу видно, что такого воина не взять огненной магией, по крайней мере, заклинаниями низких и средних уровней, а вот высшим заклинанием он не соперник, однако какое-то время все равно сможет продержаться. Впрочем, в данных боях атакующую магию было нельзя применять, так что ему повезло. В реальном бою он не прожил бы даже секунды. У сестры было одно излюбленное заклинание, которым она могла с легкостью вырвать сердце любому монстру, у которого оно было. Конечно, этот шкаф только кажется таким большим и грозным, но на деле плюхается на песок в первую же минуту, надменно посмотрела на грозного воина Сейла. «Поприветствуем Гранхана», вновь раздался голос судьи, которого поддержали многочисленные зрители. «Итак, начинаем». Раздался гонг, после чего грозный воин прикрылся щитом и начал медленно подходить к Эн. Она лишь усмехнулась, глядя на него, прикрыла один глаз и попросту метнула свое оружие, даже без особо замаха. Одним расслабленным движением отправила тяжеленную штуковину в полет. Шар ударился в верхнюю часть щита, который двинул воина по голове. В это же время сестра уже преодолела разделявшее их расстояние, оказалась на щите и сделала кувырок, попутно ударив воина пяткой. Удар оказался такой силы, что воин врезался в щит и вместе с ним пролетел десяток метров, плюхнувшись на песок. И вновь победила Сиен, не оставив своему сопернику даже шанса на победу, бодро добавил судья, а потом уже тише, будто бы его никто не услышал. Впрочем, как и всегда, ну как я и говорила, усмехнулась Сейла и добавила, я бы его ушатала быстрее. Без маги, сказал на это я, да даже без маги, хмыкнула младшая и отвернулась. О, у нас еще один претендент на сегодня, вновь взбодрился судья. Итак, кто это у нас? О, вот как, претендент на звание сильнейшего в городе пожелал остаться неизвестным. Тогда начнем же поединок Си-Н против Икса. В бой. Этот воитель был чуть ниже Н, и был облачен в легкий армейский экзоскелет закрытого типа. Хороший костюм, однако у него имелись некоторые недостатки в защите, впрочем, они нивелировались повышенной ловкостью и подвижностью. В руках у странного парня в черном экзоскелете была столь же черная и столь же простая дубинка. Он с легкостью увернулся от брошенного в него оружия сестры и сразу же перешел в атаку, невероятно быстро сократив расстояние. Дубина на огромной скорости летела в голову сестре, но она даже не стала уклоняться, выставив сжатый локоть. Логично было бы увидеть перелом и окончание боя, но этот мир был совсем иным, какими были и мы, члены клана Сей. Мощный удар даже не оставил на руке синяка. Дубина будто по каменной стене ударила, так что воин резко отскочил, в последний момент уклонившись от захвата сестры, но в тот же миг попытался схватить ее за одну из кос, что ему удалось. Он попытался дернуть за нее, чтобы свалить девушку на землю, но в итоге упал сам, а Эн в этот момент нанесла удар локтем. Каким-то чудом воин уклонился от страшного удара сестры, отозвавшегося грохотом по всей арене. Она же просто перешла в ближний бой. Каждый ее удар заставлял воздух со свистом лететь в сторону силового барьера. Каждый удар ногой оставлял небольшой кратер, однако ни один из ее ударов не мог достигнуть цели. Что же творится сегодня на арене? Заметно оживился судья, а толпа зрителей была в восторге. Неужели кто-то так долго смог продержаться против неуязвимой Сиен? Вы только посмотрите, на наших глазах творится история. После такой победы он сможет взять в жены неуязвимую принцессу клана Сей, закаленную в битвах с тварями Междумирья, отчего ее красота сияет ярче звезд на ночном небе. Я бы и сам за ней приударил, да силушки справиться с такой женушкой у меня нет. После слов судьи все засмеялись, даже сестра на поле боя усмехнулась. Однако было видно, что воин ее заинтересовал. Впервые за долгое время кто-то так долго противостоит ей, однако видно, что столь быстрый темп претендент поддерживать не мог и стал замедляться, в отличие от сестры, которая даже не думала сбавлять скорость. Центр арены уже был похож на поверхность какой-нибудь заброшенной планеты, испещренной многочисленными кратерами, как вдруг кулак сестры встретился со шлемом воина. Броня претендента не выдержала силы удара воительницы и разлетелась многочисленными осколками, так что мы смогли увидеть лицо паренька, так умело уклоняющегося от всех ударов Сиен. Ну что ж, привет, Элнор, улыбнулась она, подав ему руку. Глава 3. Назойливый знакомый. Старшая сестра. Возвращение. У тебя удар, как у девчонки, усмехнулся Эл, а потом пошатнулся и чуть не упал, а с лба потек тонкий кровавый ручеек. О, а я думала, что ты не заметишь, еще более ехидно ухмыльнулась сестра, после чего толкнула паренька пальцем, и тот все же упал, потеряв сознание. Как вижу, на сегодня бои окончены, сказала Сиен, посмотрев в сторону возвышающегося над ареной терминала, где располагались судьи. «Все верно», — ответил ей все тот же голос. «Боюсь, что в ближайшее время вряд ли кто-то захочет выступить против вас, госпожа Сиен. Вы уже и так одолели почти всех самых сильных воинов». «Ну вот и замечательно», — кивнула она и посмотрела в нашу сторону. По ее взгляду можно было понять, что она немного задержится и просит нас подождать на выходе из арены. «Опять сестре дадут награду», — печально вздохнула Сейла. «Я, может быть, тоже хочу награду, ведь мне ничего бы не стоило размазать этих воинов по всей арене ровным слоем», теперь уже усмехнулась младшая сестренка. «А уж сколько можно вкусняшек купить на награду МММ», мечтательно зажмурила глаза Сейла, представив себе все эти сладости. «В том-то вся проблема», вздохнул я. «Их нужно победить, не убивая, все же это спорт, где бывают травмы, но вот летальных исходов допускать нельзя. Мы ведь все же защитники мира, и наша задача защищать его жителей от разных монстров из Междумирья. Ты же пока не можешь в должной степени контролировать себя, так что до участия тебя не допустят по просьбе отца. Вот же проклятие», с досадой махнула рукой сестренка. «Возможно, в следующем году. Туда пускают только совершеннолетних», добил я младшую, после чего подхватил и полетел к выходу, стараясь развеять опечаленную Сейлу быстрым полетом и парой-тройкой кульбитов. Ахахаха, сестра моментально забыла обо всем на свете, вновь все внимание уделяя трюкам. Пусть летать она пока не умела, но уже освоила телепортацию, что куда сложнее, но кто же поймет этих гениев. «Итак, вы как раз вовремя», — сказала старшая, когда Сейла уже была полностью скована эмоциями от полетов. Впрочем, я и сам радовался столь обильному потоку положительных эмоций младшенькой, так что решил чуть больше ее побаловать. «Раз уж я заставила вас ждать, тогда на мне угощение. Ура!» Прыгнула вверх сестра, выскочив у меня из рук, после чего полетела вниз, телепортировалась и оказалась на руках у старшей. «Как же я люблю тебя, сестренка! Как же просто тебя подкупить!» — улыбнулась ей Сиен. «Жаль, что с нашим угрюмым братом так не выходит. Его просто невкусняшками подкупать надо», — ответила ей Сейла и таинственно подмигнула старшей сестре. «О, набивает себе цену, маленькая лиса!» Сиен прекрасно знает все ее хитрости, но сделает вид, что поддалась на заговорщицкий тон сестры. «Слишком уж ты ее балуешь», — мысленно вздохнул я. «Уж кто бы говорил», — ответила Сиен. «Так нечестно разговаривать без меня», — вмешалась в наш разговор Сейла. «Давайте-ка говорите по-нормальному, без этой вашей», — она пыталась вспомнить название, покручивая рукой в воздухе, а потом вдруг засветилась, явно вспомнив, ментольной магии. «Ну почти», — усмехнулся я. «Подобного рода умения для тебя пока могут быть опасны, учитывая твою степень концентрации», — добавила Сиен. «Ты ведь помнишь, что этот раздел магического искусства крайне непрост и требует тех качеств, которых тебе сильно не хватает. Как же вы иной раз раздражаете», — состроила мордочку Сейла, а потом сразу же вспомнила об Эллунаре. «Тот мальчик оказался весьма неплох в сравнении с предыдущими участниками. Ты так не думаешь, сестренка? Ты ведь даже играла с Эллунором еще не так давно, все же он живет неподалеку от нас». «А говоришь так, будто его совсем не знаешь», — ответила на это Сиен. «Что-то уж очень быстро он вырос», — удивилась младшая. «На мой взгляд, ты слишком сдерживалась, сестра», — заметил я. «С предыдущими воинами ты сражалась более жестко. Тебе просто показалось», — ответила она. Вот только уверенности в ее словах было немного. Видимо, она попросту не обратила внимания, что сдерживала удары, чтобы не слишком сильно травмировать паренька, который довольно долго присматривал за силой, и при этом всегда с восхищением смотрел на Сиен. «Вполне возможно», — пожал плечами я и немного отклонился от маршрута. «Дом в другой стороне, братец, или ты забыл, пока тренировался?» — с ехидной улыбкой спросила Сейла, не понимая, что я задумал. А вот старшая из сестер уже обо всем догадалась, так что мы прибавили хода, устремившись высоко вверх. Сейла прижалась ко мне как можно сильнее, пока мы резко набирали высоту вместе с Сиен, чтобы потом столь же резко устремиться вниз. «А-а-а!» — весело кричала младшая. Сделав несколько переворотов в воздухе, мы приземлились рядом с небольшим магазином, где продавали самое мощное оружие против моей младшей сестры. Это оружие было столь могущественным, что могло побороть невероятную силу маленького гения. «Какое мороженое будешь?» — улыбнувшись, спросил я. «С вишней», — моментально ответила она и сразу же добавила, показав жестом, «две больших порции». «А мне с ананасами», — ответила старшая на мой взгляд, а потом добавила, что все мне возместит, раз уж обещала взять угощение на себя. Мы сели за свободный столик, чтобы спокойно насладиться великолепной работой кондитера, у которого получались шедевры кондитерского искусства. В меру сладкое, ароматное и невероятно вкусное мороженое вне зависимости от того, какие фрукты или ягоды добавлял кондитер. «А ловко ты это придумал», — мысленно усмехнулась сестра, зажмурившись от холода и яркого вкуса с легкой кислинкой. «Но я сразу же поняла, что ты именно сюда направишься». «Еще бы», — ответил я, — «ты еще на арене выглядела настолько голодной, что твоим противникам было бы впору беспокоиться за свои жизни. Вот уж их я точно бы есть не стала», — хмыкнула на это она. «Мне хотелось сладкого. Ты сегодня дольше, чем обычно», — заметил я. «Что-то не так с ядром энергии?» «Нет, просто я вновь перешла на новую ступень и стала еще сильнее, так что приходится прикладывать все больше усилий, чтобы никого не убить. А сегодня, как назло, оказалось особенно много народа, а уж когда отец в шутку сказал, что выдаст меня замуж за того, кто сможет меня победить, так даже Эллунор решил поучаствовать», — мысленно вздохнула сестра. Шутка вышла из-под контроля, я легонько улыбнулся. Я не ожидала, что найдется так много желающих посмотреть в глаза смерти, ведь всем им прекрасно известна моя сила, ответила она. А еще они прекрасно видят твою красоту, заметил я, ничуть не преуменьшая прекрасный облик сестры, а она могла похвастаться не только атлетичной и гармонично сложенной фигурой, но и мягким, приятным характером, пусть и пыталась боями ввести всех в заблуждение. «Ой, да будет тебе», — махнула она рукой и немного покраснела, ведь ей было приятно услышать комплимент. И все же я была удивлена, когда увидела Элла. Он, конечно, пытался скрыть свою личность, чтобы я не выделяла его среди остальных и не относилась как-то особенно, но ведь я прекрасно вижу энергию, так что для меня это не было сюрпризом. Впрочем, сражался он заметно лучше, чем остальные, а ведь он даже не входит в серый клан. Его силу стоит признать, согласился я. Он стал заметно сильнее, уделяя так много времени тренировкам. Однако я считаю, что бои с тварями Междумирья не лучший вариант судьбы для него. Боюсь, что переубедить его не получится, вдруг сказала Сейла, доев первую порцию мороженого. А что вы на меня так смотрите? Тут даже не нужно обладать способностями к ментальной магии, чтобы понять, что вы там обсуждаете. Эллу еще когда со мной играл, рассказывал, как будет сражаться с разными монстрами и защищать весь мир. Он всегда хотел стать героем, на которого все жители нашей планеты смогут положиться. И он хочет, чтобы подобных ему людей стало как можно больше, чтобы серому клану не приходилось в одиночку противостоять тварям. «Какая удивительная забота», — хмыкнула Сиен. «По крайней мере, одну причину его желания стать героем я прекрасно вижу», — ответил на это я. «Ну вот не надо», — закатила глаза сестра. «Видимо, мальчик не знает, сколько мне лет. Он знает, что большинству членов клана многие тысячи лет и лишь некоторые вроде меня, кто родился на этой планете, имеют малый возраст», — сказала на это Сейла. «Местные жители редко доживают до сотни лет», — задумалась сестра. «И при этом они стареют. Люди этого мира не бессмертные, как мы, они очень слабы и хрупки, поэтому мы их и защищаем». Стремление самим защитить свой мир вполне понятно, однако до нашего прибытия в этот мир местные жители немало людей потеряли в постоянных битвах. Мы натренировали им армию, но даже она без нас не справится. Впрочем, я немного не так выразилась. Справиться-то их армия может, но потери будут излишне большими. Отец Элла военный, так что стремление собственного сына к силе поддерживает как минимум он, сказал я. «Вы бы лучше поменьше отвлекались и ели», — усмехнулась Сейла, доев вторую порцию. «А то я возьмусь за ваше мороженое». «Открой-ка ротик», — попросила ее Сиен, после чего поднесла ложку со своим мороженым к сестре и в следующий миг съела сама. Глаза Сейлы расширились от невероятного удивления, потом наполнились вселенской несправедливостью и обидой. «Мне даже стало жалко сестренку, поэтому, чтобы предотвратить возможный конфликт, мне пришлось пойти на жертвы. Держи», я оставил ей свою порцию, что моментально породило всплеск радости и веселья, к которым присоединилось чувство восстановленной справедливости и ехидства. Младшая посмотрела на старшую сестру и состроила ей самодовольную мордочку, после чего моментально съела большую ложку мороженого. Я давно мог ощущать эмоции других, и это было с одной стороны полезно, с другой, лишь отвлекало и иной раз даже раздражало, но пока я находился рядом с сестрами, способность даровала мне теплоту и спокойствие. Было приятно ощущать их искренние и такие яркие эмоции. «Умойся, сестра», — усмехнулась Сейла, — «братик любит меня больше тебя». «Ах, ты мелочь, идем, нас уже ждут дома», — сказал я. Пока мы летели до дома, конфликт окончательно стих, будучи потушен дополнительной порцией мороженого и обещанием сразиться с Эн, так что можно было без особых проблем насладиться впечатляющим видом на город и, в особенности на огромный дворец, который и являлся нашим домом. Глава 4. Дом. Родители. Умиротворение. Дворец был настолько огромным, что, наверное, превышал по размерам всю Халайлению и сам представлял собой целый город. Огромные серые стены сверкали в лучах солнца, строгие черты зданий придавали ему монументальный и нерушимый вид. Если бы я стоял внизу, то такая громадина попросту давила бы на меня всем своим видом, но так было куда легче воспринимать это невероятное сооружение. Многочисленные здания могли похвастаться ровными чертами и узорами, украшающими фасады. Внутри располагались многочисленные сады и обширные парки с кучей белых цветов. Но удивляло не только это. Здесь было очень много людей. Я думал, что клан – это относительно небольшое образование, но жители дворца доказали мне обратное. Я будто в каком-то мегаполисе оказался. Впрочем, этот город, на окраине которого располагался дворец, и впрямь был мегаполисом, если вообще не каким-нибудь гигаполисом. «Давай заглянем в центральное здание, думаю, папа сейчас там», — сказала младшая. «Да вроде и маму я тоже ощущаю поблизости». «Полетели», — согласилась старшая и прибавила скорости, закрутившись вокруг себя. «Я же тем временем обратил внимание, что на спине у каждого обитателя дворца был один и тот же символ. Черные и белые цвета сливались воедино, образуя серый круг в центре. Ясно, это символ клана. Люди отдыхали в парках, общались друг с другом, работали, тренировались и занимались другими делами, при этом не было той суматохи и атмосферы постоянной спешки, которую я постоянно ощущал в другом мире. Тут и впрямь хотелось остаться. Приятное и уютное место, где ощущался покой и умиротворение. Мы приземлились перед входом в главное здание, увенчанное огромным сверкающим куполом. Только сейчас я обратил внимание, что люди носили одежду трех основных цветов, серый, которых было большинство, а еще белый и черный. Остальные же цвета как-то терялись на их фоне, но тоже периодически мелькали перед глазами. «За мной», — весело сказала Сейла и открыла портал, в который сразу же запрыгнула. Вслед за ней в портал сиганула сестра, схватив меня за руку. В следующий миг мы оказались в какой-то комнате, где Сейла огляделась и вновь открыла портал. Пришлось побегать за сестрой по замку, пока мы в конце концов не оказались в просторном кабинете. «Папа», — обрадовалась младшая и подбежала к отцу, который в это время о чем-то разговаривал со своей любимой, нежно обнимая ее. «О, а вот и Сейла», — обрадовался отец, подняв младшую дочь. Старшая же обняла в первую очередь маму. «Я же остался на месте и внимательно смотрел на своих родителей. В душе что-то щелкнуло и стало больно. Русые волосы отца были в точности как у меня, серые глаза, прямой нос, легкая щетина, доброе выражение лица. Строгий светло-серый костюм был насыщен энергией до такой степени, что по краям слегка светился тусклым белым светом. На левой руке было несколько колец, одно из которых было золотым без каких-либо камней или узоров. Мама же была похожа на старшую сестру, хотя правильнее сказать наоборот. Длинные русые волосы были заплетены в красивую прическу, какие я видел разве что у эльфиек в королевстве Лириен. Темно-серые глаза были полны доброты и тепла. Очень красивое лицо, которое свойственно разве что богиням. И только сейчас я обратил внимание, что и у совести, и у логики есть некоторые общие черты с Сиеной, с мамой. Губы были накрашены серой помадой в тон глазам и одежде. На шее висела платиновая цепочка с символом клана. Платье же также было необычным и представляло собой испещренное узорами полотно. В памяти вдруг стали всплывать некоторые детали. Это вообще было не платье, а особый доспех мамы, который мог преобразовывать свою форму. Этот артефакт подчеркивал узкую талию мамы и частично открывал ее длинные ноги. На левой руке, так же как и у отца, было несколько разных колец, одно из которых обручальное. Вдруг в голове всплыли их имена. Тан Си и Си Юна. Мне так хотелось поговорить с ними, спросить и рассказать о многом, но это было лишь воспоминание, где у меня попросту не было никаких возможностей поговорить с ними, отчего сердцу было еще больнее. «Ал, вижу, твои тренировки позволили тебе возвыситься на новый ранг», — заметил отец мои старания. «Это замечательный результат. Ядро силы в тебе заметно окрепло. Однако не забывай и о ядре духа. Именно оно позволит противодействовать мраку и его марионеткам». «Ох, дорогой», — вздохнула мама и, подойдя ко мне, крепко обняла. «Пусть она была совсем немного ниже меня, но сейчас казалась мне очень хрупкой и чуть ли не беззащитной. Твой сын уже достиг многого, так что просто порадуйся, что он отвлекся от бесконечных тренировок и решил навестить родителей не только во время боев с монстрами. А сейчас в голосе матери я ощутил некоторую обиду и укор, но ее можно было понять, ведь я и впрямь был погружен в процесс тренировки, чтобы достигнуть нового ранга ядра силы, и это требовало большого уровня концентрации, поэтому я не мог вернуться домой, пока не закончу процесс. «Я рад вас видеть», — искренне сказал я, обнимая маму и отца. «Я очень давно не видел своих родителей, и мне их очень не хватало, так что я...» «Мой сынок, что случилось?» — обеспокоенно спросила мама, увидев слезу, скатившуюся по щеке. «Не знаю, эмоции в памяти совсем не совпадали с текущими, что заставило меня заволноваться. Ядро силы пока лишь формирует дополнительные связи с остальными ядрами, так что подобные реакции организма вполне допустимы, улыбнулся отец. Впрочем, я был немного шокирован, ведь в памяти этого не было. Не было такого воспоминания. Неужели моя сила? Да ну нет, такого просто не может быть. А если все-таки нечто такое возможно? Эн, я смотрю, ты сегодня была в ударе и не щадила никого, усмехнулся папа. А нечего было говорить, что отдашь меня в жены победителю, надула щечки сестра. Не торопи ее, Тан, ей ведь еще не так уж много лет, сказала мама, прижавшись к отцу. И все же было бы неплохо понянчить внуков. Остальной клан тоже был бы рад увидеть пополнение в главной семье. Ведь чем больше нас будет, тем выше вероятность выжить при встрече с особо сильными врагами, с которыми сталкивались наши предки, ответил отец. А мы только с врагами сталкивались? Спросила Сейла. Нет, конечно, с улыбкой ответил отец и сел в кресло. Мой дед рассказывал, что когда нашему клану пришлось покинуть родной мир, то мы столкнулись со множеством опасностей Междумирья, где раньше почти никто из клана не был. Множество разных тварей поджидало нас на путях странника, постоянно атакуя и не позволяя даже отдохнуть. Люди были напуганы, вымотаны, а запасы сильно истощились. Обратно вернуться было нельзя, остаться на месте тоже, да и куда идти среди тысяч бесконечных дорог. Отчаяние душило похлеще любых монстров. И вот тогда дед встретил двух странников. Их сила была огромна, она затмевала все, что можно было представить. Их темные доспехи полностью поглощали свет, будто были созданы из самой тьмы, руки подобны лапам чудищ с острыми когтями, а на спинах красовалось кровавое солнце с лучами в виде наконечников копий. Они назвались странниками из Ордена Рассвета. Именно из-за них местные чудища разбежались, забыв о нас. Эти невероятные странники без каких-либо проблем создали пищу, используя энергию, а после научили некоторых использовать силу, построив внутренние контуры в их телах. Они многое рассказали о силе, энергии, духе и многом другом, а после указали нам путь к безопасному миру, сами же снова продолжили путь по своей бесконечной дороге и пропали среди мерцающих звезд. А почему прадедушка не попросил их освободить наш родной мир? Сейла задала очень хороший вопрос, который возник и у меня. Во всем виновато желание самим отбить свой мир, ответила мама. Кансей не желал впутывать тех, кто помог клану выжить, в свои проблемы. Несмотря на их силу, дедушка не был уверен, что странников не затронет та энергия, которой обладали напавшие на наш мир монстры. Это было бы бесчестно по отношению к столь добрым существам. Поэтому мы добрались по их маякам до этого мира, и уже многие тысячелетия защищаем их. Только ты забыла упомянуть, что этот мир был финальным из целой череды остановок, добавила Сиен. Мы с Алом родились в предыдущем мире. Но зачем те странники отправили нас так далеко? Вновь Сейла задала вполне логичный вопрос. Они указали именно на этот мир, но сразу дойти до этой цели оказалось совсем не так просто. Вероятно, странники несколько не сопоставили свои силы с нашими, а может считали, что смогут уберечь нас от тварей, захвативших наш мир, ответил отец. Дедушка считал, что они могли знать об этом, и еще за некоторое время до вашего рождения собрал целый отряд из почти всех самых сильных представителей клана, чтобы вернуться обратно и по возможности вернуть наш мир. Бабушка пыталась его отговорить, но ничего не вышло, поэтому отправилась в путь вместе с ним, оставив все на моего отца, маму и остальных детей. С тех пор они так и не вернулись, добавила мама, в душе которой ощущалась грусть. Но ведь мы могли бы им помочь. Сейчас клан Сей самый сильный. Сейла показала свой хлипкий бицепс, повторив жест одного из персонажей ее любимого сериала. Дедушка предусмотрел такой вариант, так что запретил идти за ними, опасаясь, что если враги одолеют их отряд, то смогут по следам выйти к нашему миру, поэтому долгое время запутываются следы среди путей Междумирья, сказал отец. Я все равно искал их, составив обширную карту окрестностей, однако так и не нашел их следов. Впрочем, я наткнулся на другие миры, которые находятся относительно недалеко от нас, и они довольно интересные. Кархарадантер, Тримера, Клод, Апраксы самые интересные из них, Риния. Последняя была столь необычной, что страшно себе представить, а еще там живет создатель этого мира. Встретить кого-то столь высокого ранга силы поистине невероятная удача. Боюсь, ее высот никому из клана не достичь за миллионы лет усиленных тренировок. Даже мне? Спросила Сейла. «Ну разве что тебе удастся», — улыбнулся отец и потрепал сестренку по голове. «Мама, а ты знаешь дорогу до родного мира и помнишь, кто на него вообще напал?» — спросила Сейла. «Я тогда была маленькой, так что много не помню. И, боюсь, дорогу не смогла бы найти, даже если бы просто пришлось выбрать один правильный путь среди множества прозрачных дорог», — вздохнула мама. «Но я помню тех странников. Они мне показались жуткими, по крайней мере, сперва, а потом очень даже неплохими. Еще у них имена были странные. Айвин и Орион». Вдруг раздался какой-то сигнал, заставивший отца подняться с кресла. «Вторжение», — нахмурился он. Глава 5. «Вторжение. Монстры междумирья. Бой. Интересно, кто на этот раз решил пожаловать к нам?» Старшая сестра с энтузиазмом восприняла сигнал вторжения, и я прекрасно ощутил, как вспыхнула ее энергия, причем это было куда ярче, чем обычно. Видимо, она хочет испытать свои новые способности на врагах. «Пока идет обработка», — ответила ей мама. «Впрочем, я думаю, что это траблы», — я мысленно усмехнулся, услышав такое название. «Да, последнее время они зачастили», — согласился с ней отец. «А что это за траблы такие?» — спросила Сейла. «Весьма необычные существа. Они не являются порождениями мрака, а обычные обитатели междумирья. Однако в нашем секторе они особенно активны и имеют способность разъедать межмировые барьеры, что и представляет опасность. Поэтому нам необходимо устранить их, чтобы обезопасить наш мир от более сильных существ», — ответил Тансей. «Получается, что я тоже смогу поучаствовать в сегодняшнем сражении», — улыбнулась Сейла, но ее улыбка быстро исчезла после ответа матери. «Даже не думай», — сверкнули глаза мамы. «Хорошо», — приуныла сестренка. «Сейла, посидишь в кабинете и сможешь понаблюдать за сражением со стороны», — добавил отец, тем самым вновь подняв настроение сестренки. «А мы же направились к точке перехода». ХМ воспоминания постепенно возвращались, показывая, что это такое за место и как его использовали представители клана. «Наша точка располагалась в этом же здании, на самой вершине, где была скрыта куполом, стенки которого изнутри оказались прозрачными. Здесь нас уже ожидали несколько отрядов в серых футуристичных доспехах. Все они были очень похожи на наноброню из одной старой игры, которую я проходил когда-то очень давно. Серые металлические волокна переплетались друг с другом, образуя рельеф мышц, частично прикрытых более массивными металлическими вставками серых, белых и черных цветов. На головах имелись самые разные шлемы, однако все они были обтекаемой формы с защитными стеклами для обзора. Платье мамы вдруг начало преобразовываться в похожую броню, разве что вокруг талии осталось некое подобие серой юбки. Боевой костюм отца выглядел более грозно и больше напоминал мне мою черную мимикрору. У него в основе был черный цвет, а также темно-красные защитные стекла. А вот костюм Сиен сильно отличался от многих остальных. Светло-серый доспех облегал ее фигуру, подчеркивая все изгибы, и имел минимум более массивных металлических ребер, образующих вместе внешний каркас. Однако стоило только сфокусировать взгляд, как можно было увидеть, что вся гладкая поверхность у ее боевого костюма состоит из множества шестиугольников, контуры которых светились тусклым белым светом. «Брат, поторопись», — сказала она. «Твой костюм, как всегда, прекрасен», — сказал я, немного смутив сестру, после чего тело начал покрывать мой собственный боевой костюм. И вот тут я был сильно поражен, ведь это была фактически копия черной мимикроры, пусть и имелись некоторые различия в мелких деталях, да и темно-серый цвет придавал доспеху несколько иной вид. А вот защитное же стекло было абсолютно черным, но уже в следующее мгновение показало всех собравшихся и краткую информацию по ним, как это бы сделала система, по которой я даже успел соскучиться. «Отряд, нам предстоит встретить кучку траблов», — обратился ко всем отец. «Возможно, они там будут совсем не одни, так что готовьтесь встретить пожирателей энергии, а может и экрятий. Главное, чтобы не вестников разрыва», — ответил один из воинов, и остальные его поддержали, а я что-то не мог пока вспомнить ни одного из перечисленных монстров. Впрочем, нет, с пожирателями я уже успел столкнуться еще когда путешествовал по междумирью с Акарной и Финнером. «Не расслабляемся», — вновь сказал отец, — «в бой». После команды отца нас окружил золотистый свет, и уже в следующий миг мы оказались в столь знакомом мне пространстве. Впрочем, оно все же отличалось от того, что я видел вблизи Рини. Темно-зеленые туманности, яркие белые звезды и множество путей странников. И вот на этих самых путях была россыпь каких-то монстров, похожих на бактерии. Они очень напоминали изумрудную амебу, разве что были синими и поменьше. Уровни этих тварей также были не столь впечатляющими, так что я ощутил некоторое облегчение, испытанное большинством членов отряда. Сестра моментально кинулась в бой и сформировала на руках длинные серые клинки. Стоило ее оружию только прикоснуться к телам монстров, как их моментально разорвало, после чего останки забулькали, словно их вскипятили в мгновение ока, после чего вспыхнули серым пламенем и исчезли, не оставив после себя и следа. Остальные члены отряда также вступили в бой. Пошла планомерная зачистка сектора от этих тварей, которых хоть и было много, но пока они не оправдывали свое название. Большинство людей было сконцентрировано на уничтожении монстров, однако я, отец и мать стояли на месте. «Пожиратели, трое, скоро будут у нас», — сказала мама. «Возьму на себя», — ответил отец. «Еще что-нибудь, пока не могу сказать, будто небольшие колебания пространства вдали, но на монстра не похоже», — явно хмурилась мама. «Понял», — кивнул Тансей. «Алсей», — посмотрел на меня отец, — «присмотри за мамой». После этого он улетел в сторону приближающихся пожирателей, и по пути к нему сразу же присоединилась сестра. Мама могла сканировать огромные области пространства, так что враги не могли незаметно подобраться к нам, однако при этом нужно было ее прикрывать, чтобы не допустить подлого удара монстров, способным прорывать ткань пространства или телепортироваться в зоне видимости. Вестники разрыва как раз относились к подобным, весьма неприятным тварям, которые хоть и редко, но все же появлялись, и без ранений крайне редко удавалось выйти победителями из боя. Причем раны, оставленные тварями Междумирья, могли быть серьезными. «Ай!» – закричала одна из соратниц. Часть троблов облепили ее и смогли прожечь костюм, начав растворять кожу. «Пришлось мне поспешить на помощь». Мощный всплеск серой энергии, словно ветер, пронзил твари, превратив их в прах, осыпавшийся на путь странника. Я подхватил девушку и вернулся к маме, попутно активируя обезболивающее заклинание. Рана была страшной. Мало того, что твари сожрали часть брони, так они еще прогрызли кожу сбоку и пробрались внутрь тела, где обглодали почку, задели кишечник и спровоцировали обильное кровотечение. Путем нескольких манипуляций я остановил кровотечение, после использовал несколько странных магических контуров, которые поместил в рану. Они начали активно формировать прозрачный каркас, на котором сразу же стали образовываться клеточные ткани и части потерянных органов. Помимо этого, пришлось вылить в рану флакон с сияющей вишневой жидкостью, после чего рана затянулась, затем часть моего костюма перешла к девушке и прикрыла ее кожу. Потерянная часть брони моментально восстановилась, затратив небольшую часть энергии. Меня сильно удивило, с каким спокойствием и профессионализмом я обрабатывал рану девушки, словно каждый день занимаюсь подобным. Мне не стало плохо, не было волнения, и даже выражение лица не изменилось. Вот уж действительно необычно, словно робот.